Глава 30. Дарина. Разумеется. Мне это тоже ни к чему. Только в груди немного прихватило, под самым сердцем. Оно уже успело нарисовать в мечтах большой дом, ужин в саду и двух детишек у бассейна. «Извини, звонок, я сейчас». Поднялся. Я с трудом проглотила кусочек тоста, который царапнул горло. Поискала все эти сведения о препарате, что положил передо мной на блюдце Котов. Говорили, хороший препарат. Процент, когда это чудо-средство не сработало, был мизерным. Вообще-то мы все обговорили на берегу. Честные партнеры не обманывают. Но меня жутко выбесила эта манерность Захара. На блюдце, скотина! Еще бы серебряной крышкой накрыл для пущего эффекта. Полыхнуло внутри. Позаботился с самого утра. Даже о белье. Так, что это у нас здесь? Недурно, недурно. Белье, таблетки. Внутри нарастал какой-то нехороший ком. И чем дольше длилась пауза, тем сильнее я понимала, что меня поимели. Нет, конечно, это не ново. Я и сама хотела секса. Нет-нет, меня поимели в другом смысле. Все так, одно к одному, что слишком гладко и подозрительно выглядело. Котов продолжал говорить по телефону. Говорил на французском. Я давно-давно учила этот язык вместе со своим первым мужчиной. Мы мечтали пожениться и провести целое лето на юге Франции. А еще я в духе книги «Хороший год» мечтала о винодельне, когда разбогатею. Почему-то у меня сложилось впечатление, что у Захара есть и винодельня, и живописный домик в тихом местечке, и красотка, с которой можно кататься вдоль знаменитых полей Прованса. Я резко встала и вызвала такси. Швырнула телефон в сумочку, жутко разболелась голова. По-хорошему, стоило бы позавтракать, но теперь я не могла оставаться в этом номере ни секунды. Успела покинуть номер до того, как вернулся Котов. Такси уже выруливало с парковки, когда он позвонил. «Как это понимать?» — спросил с претензией. «Недоволен, что я ушла?» «Я недовольна, что позволила себе там с ним остаться больше, чем на одну ночь. Больше суток мы провели вместе. Я столько ему о себе рассказала. Мы болтали обо всем на свете, не только трахались. Хотя секса было много, признаю. Но кроме секса...» Пожалуй, с ним я снова почувствовала, что такое дружить со своим мужчиной. Не просто быть для него украшением или объектом восхищения и желания, но и соратником, единомышленником. Просто человеком, с которым комфортно не только в постели, но и на душе. Выходит, я ошиблась. Иначе он бы не оставил мне эти дурацкие таблетки и не купил трусы, как дешевой шлюхе, словно указывал на дверь. Я бы и сама позаботилась о контрацепции. «Что?» Сердце было готово выпрыгнуть из груди. Я даже опустила ладонь, словно придерживая его. «Ты ушла и не взяла». «Белье? Я могу сама себе купить трусы. Кстати, я не очень люблю эту марку. Недоволен, что ушла? Хотел лично затолкать мне в рот контрацептив. Милый, мне 36. Я забочусь о своем здоровье, и все лекарственные препараты мне назначает врач, коим ты не являешься». «Ты снова фурию включила. Ненадолго же твоей покорности хватило. Кажется, ты можешь быть послушной, только когда тебя трахают до визгов. Тебя это заводит, стервочка. Меня тоже. Когда увидимся?» Я рассмеялась. «Думаешь, стоит?» «Я доказал, что муженек тебе изменяет. Больше нет необходимости изображать верную жену. Кстати, у меня есть реальный вопрос по твоему профилю. Корпоративное право. Может быть, посмотришь?» — предложил вальяжно. «Может быть. Пока у меня накопилось много других дел. У тебя к этому номеру привязана карта?» «Да. А что?» — поинтересовался Котов и сразу же заподозрил неладное. «Тебе зачем?» Я сбросила вызов. Посмотрела, сколько стоили те трусы, таблетки, и скинула ему на карту. Даже чуть больше. В чат написала. «Сдачи не надо. Оставишь себе на чай». «Котик», добавила в черный список и выдохнула. Еще никогда не чувствовала себя так хорошо и так скверно. Меня будто подбросили высоко в небо и оплевали. Еще парю, но уже строго вниз. Падение не остановить. Ужасные ощущения. Хотела заехать домой только для того, чтобы забрать кое-какие важные вещи. Но сразу не поехала. Отправилась в спа. Желала отключиться от мыслей. Но вместо этого, напротив, продумывала дальнейшие действия. До мелочей. Успела даже позвонить риэлтору и скинула задание. Попросила составить подборку квартир. Оставаться жить с Олегом под одной крышей я не планировала. Потом заехала в магазин и купила новое платье и белье. Дороже и лучше, чем то, что подарил мне Котов. Кто-то столько в месяц не зарабатывает, сколько я потратила на трусы. Было паршиво на душе. Я просто не могла себе позволить еще и выглядеть хреново. Такси затормозило за воротами дома. Я неспешно прогулялась до входных дверей, обратила внимание, что мусорные баки забиты под завязку. Там были увядшие цветы, букеты, что дарил мне Котов. Хороший знак или плохой? Не все ли равно? Я точно не собиралась прибирать за собой бардак перед уходом. «Где ты была?» Прилетело в лицо сразу же, едва я переступила гостиную. Олег выглядел мрачным. На нем домашние брюки и футболка Пола. Темные волосы небрежно взъерошены. Он напряжен. Плечи совсем каменные. «Что молчишь?» — спросил сразу же, не дождавшись ответа. «Я в последний раз твою мать спрашиваю. Где ты была?» «Ты меня потерял, что ли, Олежа?» «Вот только не надо!» — рявкнул. «Не делай из меня дурака! Я приехал, тебя нет. Ты хотя бы помнишь, какой день был вчера?» «Четверг, кажется». «Наша годовщина», — возмущенно пророкотал Олег. «Мы познакомились в этот день. Весной. Несколько лет назад. Всегда праздновали. И я готовил сюрприз, но тебя не оказалось. Весь дом завален цветами. От кого были они?» «Только не говори, что ты меня всюду искал». «Так и есть». «Плохо искал. Надо было заглянуть поглубже. В вагину Лиды». Лицо Олега изменилось. Он застыл. «Что?» Немного растеряно. «Что ты сказала?» «Ой, только не надо!» Отмахнулась, начав подниматься по лестнице. «Я видела тебя с ней. И все знаю о вас. Знаю, что вы трахаетесь. Муж и подруга. Драма по классике. Я терпеть не могу замшелую классику. Она скучная и давным-давно устарела». «Дарина, не поворачивайся ко мне задницей, когда я с тобой разговариваю!» Закипел Олег и потопал за мной. Муж схватил меня за локоть, развернул к себе лицом, дыхнул гневом. «Что ты знаешь?» «Я видела тебя с ней. Ворковали в ресторане. Что тут скажешь?» «Это не то, что ты думаешь».